смотрите, волшебная птица, по синему небу к нам издали мчится. Она ярким светом горит и искрится. Ребята, ну гости, летит жар-птица. Жар-птица, жар-птица, лети к нам скорей. Смотри, сколько верных, надежных друзей. Жар-птица, жар-птица, мы все тебя ждем. С тобою мы к свету дорогу найдем. Жар-птица, жар-птица, мы все тебя ждем. С тобою мы к свету дорогу найдем. Вот что случилось на опушке густого леса под Новый год. Падали на землю. В этот час возле высоких сосен, возле пушистых елей стояли две девочки и один мальчик. Написала? Сейчас. Деду Морозу. Куда же письмо положить? На пенек. Ветром унесет. А мы еловую шишку сверху положим. Дед Мороз обязательно наше письмо увидит. Прочтет и придет к нам в гости. Да, вот славно будет. И ребята ушли. А тут, откуда ни возьмись, лиса. Зачем это им сюда приходить понадобилось? Интересно. Письмо написали. Куда же это они его спрятали? А, вот оно. На праздник приглашают. На новогоднюю елку. Вот бы мне туда попасть. Спрячу-ка я это письмо на всякий случай. Может быть, оно и пригодится. Ах, батюшки, волк! Ты что здесь, кума, делаешь? Гуляю, воздухом дышу. Не верю. Почему улыбаешься? А что мне плакать-то? Я вот на праздник иду. Ну какой праздник? Ребята из города Деда Мороза пригласили. Снегурочку, ну и меня, конечно. А почему это тебя? Наверное, понравилось. Может, и тебя позовут? Нет, меня Дед Мороз не возьмет. Что так? Да будто не знаешь, за то, что я в колхозе овцу зарезал. Нехорошо. Ай-яй-яй. Что ай-яй-яй? А сама? Курицу кто украл? Я? Курицу? Да я и в глаза-то ее не видела. Это ты Морозу сказки рассказывай. Я-то видел. У тебя рыльца в пушку. Ну что ты привязался-то? Ох, да чего охота на праздник попасть. Слушай, кума... За меня замолви словечко, пусть Дед Мороз и меня возьмет. Постараюсь, иди. А не то я Деду Морозу про курицу расскажу. Он и тебя в город не возьмет. Прощай, покуда, помни. Курица, ты не курица вовсе. Маленький цыпленочек, стоит из-за этого шум поднимать. Как бы Серый вправду Морозу об этом не сказал, тогда и меня на праздник не пустят. Каждый знает сам, в чем лиса. Нет ни зверя и ни птицы. Ты хитер, а я хитрей. Ты умен, а я умней. Замету свои следы. От любой уйду погоней. С упою из воды выйду, где другой утонет. Ты хитер, а я хитрей. Ты умен, а я умней. Не родился зверь в лесу. Человек не уродился тот, кто рыжую лесу. Обхитрить бы ухитрился. Ты хитер, а я хитрей. Ты умен, а я умней. Нет уж, погодите, я волка перехитрю. Он зол да силен, а я хоть послабей, да. Хитрость у меня вижена. Зайчатиной пахнет. Заяц. Поймай бы его. Да Дед Мороз запретил его трогать. Ой, кто тут? А, тетенька Лиса. И я. Пойдешь на праздник? Пойду. А куда? В город. Ребята пригласили Деда Мороза, Снегурочку, меня и тебя. Вот здорово! Надо Деда Мороза и Снегурочку искать. А как их найдешь? Они где-то по лесу бродят. А я сейчас у дядюшки Филина спрошу. Дядюшка Филин! Дядюшка Филин! Вы здесь? Угу! Я здесь, из дупла. Кто меня вызывает? Зачем? Это я, заяц! Нас в город на праздник пригласили. Посмотрите, пожалуйста, вам с дерева виднее. Не идут ли Дед Мороз и Снегурочка? Угу! Никого не видать. Нет, кто-то идет. Кто, кто? А, это еж и ежишка переваливаются. Угу! Это правда, что нас на праздник пригласили? Мне только что волк об этом сказал. Правда? Чистая правда. Правда? Интересно. Ой, а я какую хорошую песенку выучил. Обязательно на празднике спою. А сейчас, Заинька, не споешь? А чего же? Могу. Время приближается, близок час. Будет очень весело на празднике у нас. Будет очень весело, будет очень весело. Будет очень весело на празднике у нас. Здесь при свете месяца и ярких звезд в гости соберет нас добрый Дедушка Мороз. В гости соберет нас, в гости соберет нас. В гости соберет нас добрый Дедушка Мороз. Дружно песенкой веселой встретим Новый год. Песенкой веселой, песенкой веселой. Дружно песенкой веселой встретим Новый год. Лапки сами просятся пуститься в пляс. Время приближается, заветный близок час. Время приближается, время приближается. Время приближается, заветный близок час. Хорошая песенка. Дай, Заинька, я тебя за это обниму и поцелую. Нет, спасибо, тетенька Лиса. Вы уж лучше воздушный поцелуй пошлите. Славная песенка. Будь здоров, папочка. Будь здоров, дядя Юж. Спасибо. Эх, меня в норе прохватило. Ну, вы Деда Мороза дожидаетесь, а я по своим лисьим делам побегу. Дяденька Филин, вам с дерева видней. Ну, посмотрите, не идут ли Дед Мороз и Снегурочка? Угу! Слышу, вижу, Снегурочка с Дедушкой Морозом по лесу шагают. Сейчас мы им расскажем. Обрадуем. Кружева хрустальные. Нарядился лес. светят звезды дальние, ласково с небес. Луч веселый месяца, белый свет струит, точно к небу лестница свет. Здравствуйте, дорогие! С праздником вас! Здравствуйте! Здравствуйте, Дедушка Мороз! Здравствуйте, Снегурочка! Как живете? Хорошо! Очень хорошо! Вот это замечательно! А где же медведь? Что-то я его не вижу! Дедушка Филин, вам сверху виднее! Не скажете, где дядя медведь? Он в берлоге! Спит! А ну-ка позвать его! Мишка! Дедушка Медведь! Я ему мешок оставил стеречь. Не беспокойся, дедушка. Сейчас и медведь придет, и мешок принесет. В нем ведь подарки, Снегурочка. Вот он, Дедушка Мороз. А где мешок? В полном порядке, в надежном месте. Тащи его сюда. А его и тащить нет надобности. Вот он, под сугробом, вот. А ты, дедушка, беспокоился? Молодец, Михаил Топтыгин, хвалю. Спасибо. О, ничего такого. Дедушка Мороз, а у нас новости. А какие такие новости? Ну-ка, беленькая, расскажи. Ой, ребята из города нас на елку пригласили. А ты откуда знаешь про это? Мне тетенька Лиса сказала. А где она? Я здесь. О. Ну, рассказывай. Сейчас я вам все подробно расскажу. Что с тобой, зайка? Дедушка Мороз. Морковки хочешь? Да нет, там волк идет. А что ему нужно? Нелегкая его принесла. Ой. А ты не бойся, беленькой, мы же все здесь. Здравствуйте. Что скажешь? Зачем пожаловал? Ну, кума, смотри, не подведи, помни. Не сомневайся. Я слышал, тут на елку зовут. Вот я тоже хочу. Ты не говори, я на тебя ох как сердит. Я тебе колхозную овцу не прощу. Какую овцу? Ах, вспоминаю. Так это ее заяц загрыз, а на меня сказал. Я? Ой, ну почему я не лев? Успокойся, беленькой. И как тебе, волк, не стыдно? А что? Я вам еще больше скажу. Пришли ребята из города, хотели елочку срубить, а я не позволил. Напугал. Они убежали. Кума, подтверди. Что подтвердить? Как что? Ну, то, что я сказал. Вот еще. Стану я всякие глупости подтверждать. Глупости? Ах, вот ты как. Ладно. Вы, Дедушка Мороз, ее не слушайте. Она в колхозе кур ворует. Я? Кур? Дедушка Мороз, ну что же это? Кто вас тут разберет? Оба хороши. Дедушка Мороз, ну что вы, мне не верите? Вот, пожалуйста. Что это? Бумажка какая-то? Доказательство, что волк неправду сказал. Записка. А ну-ка прочти, Снегурочка. Сейчас. Деду Морозу. На полянке возле школы елка пышная растет. Там встречаем мы веселый и счастливый Новый год. Со Снегуркой приходите к нам на праздник поскорей и с собою приводите всех своих лесных друзей. Ой. И подпись «Юнаты». Кто-кто? Юнаты? А кто это? Это еженька, мальчики и девочки, друзья живой природы. Ну, волк, что ты тут про ребят наговорил? Пошел прочь отсюда, лгун! Клеветник! Обманщик! Угу! Глаза бы мои на него не глядели! Ой, ну почему я не тигр? Вот учись, еженька, как нехорошо обманывать! Я учусь, папочка. Ну, кума, с тобой мы еще поговорим. И волк убежал. Он спрятался и стал ждать, что же будет дальше. А дальше было вот что. А ты, лисонька, молодец. Откуда ты эту записку взяла? Мне ее ребята дали. Просили вам передать. Спасибо тебе. Ну, друзья, как же мы решим? Пойдем в город к ребятам в гости? Конечно! Они такие славные! Совершенно верно! Апчу. Будь здоров, папочка! Спасибо! У-у. И я с вами полечу! Ну, в гости, так в гости! Дай-ка мне, Мишенька, мешок с подарками! Вот он! Держи, Дедушка Мороз! Ночкой звездной, лунной, морозной мы свой покинем дом. Гости к ребятам, славным юнатам, с песнею мы пойдем. Эх, только у нас пути не сбиться, нам идти совсем немного. Ушли, обидели волка, выгнали. Ладно, будет вам праздник. И волк, сверкнув глазами, опрометью бросился в лесную глушь. Конец первой части. Дорогие ребята, продолжение новогодней истории слушайте завтра. Смотрите, волшебная птица, по синему небу к нам издали мчится. Она ярким светом горит и искрится. Ребята, ну в гости летит жар-птица. Жар-птица, жар-птица, лети к нам скорей. Смотри, сколько верных, надежных друзей. Жар-птица, жар-птица, мы все тебя ждем. С тобою мы свету дорогу найдем. Жар-птица, жар-птица, мы все тебя ждем. С тобою мы свету